а значит, отождествил его с Баалом и Адоном Мельхиседека. Сам Иаков, духовный внук первопришельца, много лет назад, возвратясь из Месопотамии и раскинув свой стан перед Сихемом, поставил там жертвенник этому богу. Он построил там также колодец и купил право выпаса, хорошо заплатив за него шекелями серебра. Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли нелады, последствия которых оказались ужасны для города. Но мир был восстановлен, и прежние связи возобновились, так что часть скота Иакова всегда паслась на шекемских выгонах, а часть его сыновей и пастухов всегда находилась вдали от лица его из-за этих стад. В ужине, кроме Иосифа, участвовали два сына Лии, кослявый Иссахар и Завулон, который ни во что не ставил на пастушескую жизнь, но и не хотел быть землепашцем, а желал только одного — стать моряком. С тех пор, как он побывал на море, в Аскалуне, он не представлял себе ничего более высокого, чем это занятие, и любил рассказывать всякие небылицы о приключениях, о двуполых чудовищах, что жили по ту сторону вод, куда можно было добраться на корабле, о людях с бычьими или львиными головами, двуглавых, двуликих, у которых были сразу и человеческое лицо, и морда овчарки, так что они попеременно лаяли и разговаривали, о востоногих, о всяких других диковинках. Еще ужинали в шатре Иакова расторопный Нефалим, сын Валлы, и оба отпрыска Зелфы, прямодушные Гад и Асир, который, как обычно, старался захватить лучшие куски и всем поддакивал. Что касалось единоутробного брата Иосифа, ребенка Вениамина, то он жил еще при женщинах и был слишком мал, чтобы ужинать с гостями. А сегодня в доме был гость. Человек по имени Иевше, который называл свое место Таанак и рассказывал за едой о голубях тамошнего храма и о рыбках в его прудах, уже несколько дней находившийся в пути с черепком, поскольку танаакский градоправитель Ашиат Яшур, его называли царем, но это было преувеличением, сплошь исписал этот черепок посланием своему брату, князю Газы, по имени Рифат Баал. Пожелав Рифат Баалу, чтобы тот был счастлив в жизни, и чтобы все сколько-нибудь влиятельные боги дружно воспеклись о его благе, а также о благе его дома и его детей, Ашиат Яшур сообщал, что не может послать брату леса и денег, которых тот более или менее справедливо от него требует. По елику первого у него нет, а вторые крайне нужны ему самому, но зато посылает ему с Иевши необычайно могущественное глиняное изваяние своей личной и общетанаакской покровительницы, богини Ашеры, дабы таковое принесло ему благодать и помогло преодолеть потребность в деньгах и лесе. Так вот, этот Иевше, человек с козлиной бородкой, от шеи до лодыжек закутанный в яркую шерсть, завернул к Иакову, чтобы узнать его суждение, преломить его хлеб и переночевать у него перед дальнейшим путешествием к морю. А Иаков радушно принял гонца, попросив его только, чтобы изваяние Аштарты, фигурку женщины в шароварах, свинцом и покрывалом, охватившей обеими руками крошечные свои груди, тот держал в некотором отдалении от него Иакова. Вообще же он встретил гостя без предубеждения, памятуя старинное предание об Аврааме, который в гневе прогнал от себя в пустыню одного дряхлого идолопоклонника, но получил за свою нетерпимость выговор от Господа и вернул в свой дом ослепленного старика. Обслуживаемые двумя рабами в свежевыстиранных полотняных балахонах, старым Мадаи и молодым Махалалилом, сотрапезники, сидя на подушках вокруг циновки, Иаков твердо держался этого обычая отцов и слышать не хотел о том, чтобы сидеть на стульях, как-то было заведено у городской знати по образцу великих царств Востока и Юга, поужинали маслинами, жареным козленком и добрым хлебом кемахом. Потом запили эту еду отваром из слив и изюма, поданным в медных кружках, и сирийским вином, разлитым в чаши цветного стекла. Хозяин и гость вели рассудительные беседы, которым, во всяком случае, Иосиф прислушивался очень внимательно, беседы частного и общественного характера насчет божественных и земных дел, а также по поводу политических слухов, о семейных обстоятельствах Иевши, его служебном положении при Ашириат-Яшуре, владыке города,